мечтать о возвращении домой, если Богу будет угодно. Но Назаренко знает, как надо проводить воспитательную работу. Сегодня в полку спектакль, идет пьеса «Подвиг Василия Рябова». Назаренко идет по проходу между коек, в руке у него ремень. Он хлещет им направо и налево, приговаривая: «Подымайся, у театры подымайся!» «Эх, туды твою!» — ворчат солдаты, — «ни минуты спокою!» «То на занятие, то у церкву, то у театры!» В театре он сидит мрачно, мысли не здесь, там, далеко, дома. Назаренко ходит между рядами и спрашивает: «Нравится?» «Терпим», — отвечают солдаты. «Живет Назаренко при роте. Если подняться по лестнице на второй этаж, то налево огромное помещение роты, уставленное койками, направо квартира Назаренко. Квартирка в три комнатки, из коих одна — кабинет ротного командира. Что хорошего есть у Назаренко, так это его жена Оксана. Да чего же хороша, высока, фигурна. Прямой пробор разделяет черные волосы. Они зачесаны на уши и стянуты в крепкий узел на затылке. Глаза карие, а белки отливают синевой. Чудной формы нос и рот с жемчужными зубами. Писаная красавица, честное слово. И как это она пошла за Назаренко, Кургузова, Белесова, Гнилозубова? И разговаривает он с ней, как с солдатом. «Чё тебе здесь и надо? А ну марш отседова!» Она покорно уходит, стыдливо наклонив свою чудесную головку. «Господин подпрапорщик, — говорю я, — дозвольте уволиться в город. А что вы там не видали, что у вас тут работы нема? Взяли бы отделение на ружейные приемы. Но у меня в городе жена. И у меня жена. Так ваша ж при вас. А вы до меня возвысьтесь, и ваша при вас будет. Я не мечтаю о карьере фельдфебеля», — улыбаясь, говорю я. «Чего-чего?» В глазах Назаренко злоба и подозрительность. Слово «карьера» его пугает непонятностью. Он переходит на «ты». «Ты это шо? Ты чё? А ну-ка кругом! Пшёл!» Беседа закончена. Однажды я шел вверх по лестнице, направляясь в ротное помещение. На площадке стояла Оксана. Я подошел к ней, ловко стукнул каблуками и нарочито торжественно произнес: «Здравия желаю, госпожа подпрапорщица!» Оксана смутилась, покраснела и протянула мне руку лопаткой, то есть не сгибая пальцев. Я взял руку и поцеловал. Рука задрожала, она быстро вырвала ее, покраснела еще больше и убежала. Последствия этого эпизода были для меня неожиданны и приятны. Кто шепнул об этом Назаренко, не знаю. У него было достаточно осведомителей. Через полчаса Назаренко подошел ко мне, пытаясь скрыть недовольство искусственной улыбочкой, и сказал: «Шо вы крутитесь, уроти? Шо вам в городе не маша делать? У вас же там жинка, пишли бы. Нет, уж лучше я отделением займусь. Да и идти в город на один день неохота. Зачем на день? Я вам записочку на неделю дам». Я сразу понял, что поцелуй руки Оксаны — это увольнительная записка. Я стал пользоваться этим. Возвращаясь из города, я дожидался, когда Оксана выйдет на лестницу, подлетал к ней, здравия желая, госпожа подпрапорщица, рука, поцелуй и увольнительная записка на неделю. Я торжествовал победу. Оксане, наверное, влетало. Я был молод и этого не понимал. Сегодня я бы этого не сделал. Ах, бедная Оксана!